Глава 48. На следующее утро меня разбудил аккуратный стук в входную дверь. Открыв глаза, несколько секунд соображал, где я есть. Рядом на соседней кровати лежал и сладко посапывал Няма. Стук в дверь повторился. «Да! Просыпайтесь, Соня!» — раздался из-за двери веселый голос Сливы. «Завтрак уже готов!» 20 минут! — крикнул я в ответ. Няма тут же заворочился на кровати. «Вставай, Няма!» — я кинул в него свою подушку. «А, что? Где?» Тут же очнулся он, но с просонья тоже еще не врубился, что к чему. «Вставай давай!» — повторил я и поднялся со своей кровати. «Я умываться!» «Ага!» — кивнул он головой. Через 20 минут мы уже входили в столовку. По ней распространялся умопомрачительный запах кофе. «Сань, посмотри на стойку», — шепнул мне на ухо Няма. Переведя туда свой взгляд, я увидел, как Риф стоит и любезничает с Зиночкой. Она кокетливо улыбалась и строила глазки. Все-таки он, видимо, решился к ней подойти. «Молодец!» Наши все уже были в столовке и сидели, уплетали какую-то кашу из тарелок. Ехать нам долго и далеко. Плотно позавтракать точно не мешает. Не успели мы присесть за стол, как девушка-официантка принесла нам на подносе дымящуюся тарелку с кашей, свежую нарезку из колбасы, сыра и мяса. «Рыбы нет?» — спросил у нее Няма. «Рыбы нет, мальчики», — улыбнулась она, — «нам мало у нас ее. Пруд есть, но там на весь город не хватает». «Зато у нас ее много», — буркнул Слива, садясь к нам за стол. «Здорово, мужики!» «Каша — вещь!» — сидя с ложкой за столом, улыбнулся Большой. «А добавки можно?» «Сейчас принесу», — улыбнулась официантка и, виляя бедрами, удалилась на кухню. «Хороша!» — протянул маленький. «Привет, бойцы!» — услышали мы от входа в столовую грубый мужской бас. «Привет, мэр!» — хором поприветствовали мы его. Иван поздоровался с каждым из нас за руку и, взяв стул, присел к нам за стол. «Мы готовы. Машины и люди во дворе уже», — сказал он. «Сейчас еще парочка человек подойдет, и можно трогаться». «Слушай, Вань», — обратился я к нему, — «я вчера как-то забыл у тебя спросить, сколько человек от вас едет? И это, плащ-то наш у вас остается вместе с Сантой. Мы-то на чем поедем?» «Не волнуйся, Саня, тачки есть. От нас едет 24 человека. Я, Марк, Владимир, с ним пару человек, таких же спецов по железке, и 8 человек тех, кто будет вам устанавливать сотовую связь. Ну и еще несколько наших. Закупщики. Те, кто посмотрит, что у вас можно купить, чем будем торговать. С комфортом поедем. Матвей лучшие наши машины для поездки приготовил. Все с комфортом поедем». «Матвей тоже едет?» «Ага. Еще Топа, Колобок. Александра Анатольевича я за себя оставлю. С нами еще пару экономистов. Доктор наш, вернее, спец по медтехнике. Вам же нужно будет медицинское оборудование». Я кивнул. «Ну вот и мы так подумали. По спорту там, если вопросы будут. Ну, одежда и оборудование. И человек по электронике». «Отлично». Тут в столовую, едва не оторвав двери, ворвались Матвей и Владимир. Быстро просканировав помещение и увидев нас, они быстро подошли к нам. «Привет, мужики!» — выпалили оба. «Вы с пожара или на пожар?» — усмехнулся Иван. «Ваш этот блюр — это нечто!» — плюхаясь на стоящий рядом стул, выпалил Матвей. «Мы вчера, как ты сказал, — кивнул Владимир на тумана, — попробовали и смазку, и масла, и само топливо. Все в полном восторге». «Даже не сомневался», — ответил туман. «О как!» — удивленно произнес Иван. «Ага», — снова закивал головой Матвей. «Вань, там все характеристики улучшились, и намного. Мы несколько станков этой смазкой смазали, И дрезину ту нашу тоже. Плюс в нее масло залили. Так она работать и ехать стала как новая. Даже лучше, чем новая. Нам надо всего и побольше из вашего блюра. Слесари пищат от восторга. Иван вопросительно перевел взгляд на нас. «Будет вам блюр», — ответил Апрель. «Дайте нам только до дома доехать. Сколько надо-то?» «Вот на первый раз», — ответил уже отдышавшийся Матвей, вытащил из кармана рубашки сложенный листок. Апрель развернул его и стал вчитываться. «Куда вам столько?» — удивился он, пробежавшись взглядом по цифрам, и протянул листок мне. «Пусть будет», — улыбнулся Матвей. «Да нам на железку только пару тонн надо», — воскликнул Владимир. «Я хочу нашим тепловозам и вагонам всем ТО провести и полностью все на блюр ваш перевести. А смазывать там дофига, да чего надо. Плюс те, которые будут между нашими городами ездить. Пока вы привезете, пока ребята все сделают». Я тоже посмотрел листок. «Да уж, списочек. Смазка — тонна, масло — 2 тонны, топливо — 10 тонн. И это только начало». «Привезем. Несколькими партиями привезем», — заверил Апрель. «Отлично!» — обрадовались Матвей с Владимиром. «Ну что, поехали?» — спросил я, отставляя пустую тарелку в сторону. «Пока сидели, разговаривали, я и кашу съел, вкусная, кстати, и кофе с нарезкой уговорил. Вы готовы?» — спросил Иван у Матвея с Володей. Оба кивнули. «Поехали, мужики», — сказал, поднимаясь из-за стола Иван. «Зиночка, спасибо большое». Она в это время продолжала флиртовать с нашим Рифом. Мы также хором сказали и ей спасибо, и остальным девочкам. «Не за что, мальчики», — звонко крикнула нам одна из официанток. «Приезжайте к нам еще». Уже выходя из столовой, я увидел, как Зина написала что-то на карточке и протянула ее Рифу. Телефончик взял-таки. Молодец. Только когда он сюда в следующий раз попадет? У него в речном дел навалом. Выйдя во двор, мы все увидели много людей, которые там находились, и отдельно стоящие друг за другом машины. Было много мужчин, женщин и несколько детей. Я так понимаю, это провожающие. Кто из них едет, я, естественно, не знал. Потом познакомимся. Иван как будто мои мысли прочитал, так как он сразу сказал. «В оазис с птицами приедем, вернее, на базу вашу рядом с ним. Тогда и познакомлю вас с нашими. Поехали уже». Тут же стоял и наш Санта, и его черный плащ. А машинки-то у них старенькие. Во дворе, помимо наших двух манов и доджа, стояло еще 7 иномарок. Микроавтобус «Форд», который мы видели около конюшни, старушка «Камри», «Октавия», «Универсал Опель» и еще несколько машин. «Вы им-то машины успели починить?» — спросил я у Апреля, вспомнив, как он предлагал свои услуги в ремонте местных машин. «Ага. 2 машины еще смогли починить и завести». «Да», — протянул Слива, разглядывая машины киженцев. «Ну и автопарк у них. Сомневаюсь я, что они все по такой дороге 500 километров проедут». «Не все доедут, точно», — пробухтел Большой. «Либо на галстук, либо бросим». «Ладно, ладно», — улыбнулся Матвей. «Вы еще ставки сделаете, какая из них первая сломается». «Ну нет у нас лучше машин. Не попадают к нам сюда люди на технике. А если кто и проваливается, то вот на этих. За 6 лет всего машин 50-60 с людьми сюда провалились. Эти-то берегли, как зеницу ока. Половина законсервирована была на всякий случай. Ребята наши их полночи готовили». «Оно и видно», — засмеялся маленький, заглядывая в салон старушки Nissan Максимы еще в 33-м кузове. «Даже салон пропылесосили». «Ну, мы надеемся с вашей помощью обновить свой автопарк», — с улыбкой сказал Иван. «Поехали уже». «По машинам!» — громко крикнул он. «Давай, дружище», — протянул я руку Санте. «Будь здоров, не опозорь наш Таус». Ребята стали по одному подходить к Санте и прощаться с ним. «Когда вас назад-то ждать?» — спросил он, пожимая руку Апрелю. «Рейсы сюда регулярные теперь будут», — ответил ему Апрель. «Если что нужно, скажешь пацанам. Пока сотовые не сделают, они тебя будут по рации вызывать. Да в любом случае наши захотят тебя увидеть». «У меня уже есть», — Санта улыбнулся и достал из своей разгрузки сотовый. «Ну вот же, блин, и этот уже с телефоном». «Как у нас наладите все, дам вам телефончик». «Ты не переживай», — поддержал я Апреля. «Сейчас такие дела с дорогами этими закрутятся. Месяца через 3-4 точно тут полная движуха будет. Смотри, еще понравится, и тут останешься». «Ага. Мадам себе найдет какую-нибудь», — добавил улыбающийся Клёпа. «Тут девчонок полным-полно». «Удачи вам, пацаны», — сказал Санта. «Я буду скучать по вас». Провожающие быстро попрощались со своими мужчинами. Те в ответ поцеловали своих жен, подруг, детей. И все те мужчины, что едут с нами, стали рассаживаться по машинам. Додж стоял первый в этой колонне. Я и Слива уселись спереди. Большой и Иван сзади. Ну и здоровые же они, ребятки. Я еще обернулся и посмотрел на них. Они вдвоем все заднее сиденье заняли. Посигналив всей нашей колонной, мы выехали со двора и взяли направление на выезд из города.